Теперь же, как скоро северо-восточная Русь снова усилилась единовластием, а татарское владычество ослабело, опять начинается наступательное движение русских на древнюю болгарскую землю. По окончании борьбы с Литвою и Тверью весною 1376 года великий князь послал воеводу своего Дмитрия Михайловича Волынского на болгар. С Волынским отправились двое молодых князей нижегородских, Василий и Иван Дмитриевичи, и подступили под Казань. Казанцы вышли против них из города, стреляя из луков и самострелов. Другие производили какой-то гром, чтобы испугать русских, а некоторые выехали на верблюдах, чтобы переполошить лошадей. Но все эти хитрости не удались. Русские вогнали неприятеля в город, и князья Казанский Асан и Магомед Салтан принуждены были добить челом великому князю. Заплатили 1000 рублей Дмитрию Московскому, 1000 новгородскому, 3000 воеводам и ратным людям. Кроме того, летописец говорит, что русские посадили в Казани своего сборщика податей, дорогу и таможенников. В 1377 году в Москву пришла весть, что в странах посурских явился новый царевич татарский Арабша, перебежавший за Волгу с берегов Яика и Аральского моря. Дмитрий Московский тотчас собрал большое войско и пошел на помощь к тестю своему, Дмитрию Нижегородскому. Но об Арабше долго не было вести, и великий князь возвратился в Москву, оставивши воевод своих с полками владимирскими, переяславскими, юрьевскими, муромскими и ярославскими, с которыми соединилось и нижегородское войско под начальством своего молодого князя Ивана. Собралась большая рать и двинулась за реку Пьяну, где воеводы получили весть, что Арабша далеко, на реке Волчьи воды, притоки Донца. Князья и воеводы русские обрадовались и не обращали уже более внимания на другие приходившие к ним вести. «Кто может стать против нас?» — говорили они. И стали ездить в простом платье, охабнях и сарафанах, а доспехи свои поклали на телеги и в сумы. Рогатины, сулицы и копья не были приготовлены, иные не были еще насажены, также не были приготовлены щиты и шлемы. Было время в конце июля. Стояли сильные жары, и ратники разъезжали, спустивши платье с плеч, расстегнувши петли, растрепавшись точно в бане. Если случалось где найти пиво и мед, напивались до пьяна и хвастались, что один из них выйдет на 100 татар. Князья, бояре и воеводы также забыли всякую осторожность, ездили на охоту, пировали, величались, да ковы друг против друга строили. Никоновский список, том 4, страница 52. В это время мордовские князья подвели тайно Арабшу, который, разделив свою рать на 5 полков, 2 августа нечаянно ударил со всех сторон на русское войско. Последнее не имело возможности сопротивляться и побежало в ужасе к реке Пьяне. Князь Иван Дмитриевич Нижегородский утонул при переправе вместе со множеством бояр, слуг и простых ратников. Другие были перебиты татарами. Арабша явился перед Нижним, откуда князь Дмитрий Константинович выбежал в Суздаль, а жители разбежались на судах по Волге к городцу. Татары перехватили тех, которые не успели спастись, сожгли город, опустошили окрестности и ушли назад. В том же году Арабша пограбил и места за Сурою, за Сурье. Потом перебил русских гостей. Пришел нечаянно на Рязань, взял ее. Причем сам князь Олег, истреленный, едва вырвался из рук татарских. Надеясь, что после пьянского поражения Нижегородское княжество осталось без защиты, и мордва захотела попытать счастье против русских. Приплыла нечаянно по Волге в Нижегородский уезд и пограбила то, что осталось от татар. Но князь Борис Константинович настиг ее у реки Пьяны и поразил. Одни потонули, другие были побиты. Но оба князя, и московский, и нижегородский, не хотели этим ограничиться. И зимою, несмотря на страшные морозы, нижегородское войско под начальством князей Бориса Константиновича и Семена Дмитриевича и московское под начальством воеводы Свибла вошло в мордовскую землю и сотворило ее пусту, по выражению летописца. Никоновский список, том 4, страница 54. «И пришедшая воеваша землю мордовскую, власти и села, и погосты, и зимницы пограбиша». Зимницы должно быть зимнее жилище. Пленников, приведенных в Нижний, казнили смертью, травили псами на льду на Волге. В следующем 1378 году татары явились опять нечаянно перед Нижним. Князя не было тогда в Новгороде, а жители разбежались за Волгу. Приехавший к Нижнему из городца, князь Дмитрий Константинович увидал, что нельзя отстоять города от татар, и потому послал к ним окуп. Но татары не взяли окупа и сожгли Нижний. Потом повоевали весь уезд и Березовое поле. Управившись с Дмитрием Нижегородским, Мамай отправил князя Бегича с большим войском на Дмитрия Московского. Но тот узнал о приближении неприятеля, собрал силу и выступил за Оку в землю Рязанскую, где встретился с Бегичем на берегах реки Вожи. Вожа впадает в Оку с правой стороны в Рязанском уезде. 11 августа к вечеру татары переправились через эту реку и с криком помчались на русские полки, которые храбро их встретили. С одной стороны ударил на них князь Пронский Даниил, с другой — московский окольничий Тимофей, а сам великий князь Дмитрий ударил на них в лице. Татары не выдержали, побросали копья и бросились бежать за реку, причем множество их перетонуло и было перебито. Ночь помешала преследовать татар, а на другое утро был сильный туман, так что только к обеду русские могли двинуться вперед и нашли в степи весь обоз неприятельский.